Глава 13. Раскрытие тайн, скорое будущее и настоящее. Вечером следующего дня, когда глаза уже не на шутку слипались от усталости, рация Тундры затрещала, вызывая его на контакт. «Да, Кэп, на связи». «Чуть еще простоишь и все, сниматься можно будет». «А что такое?» «Первый отряд безопасников в километре от города. Они сразу разделятся, часть пойдет к тебе, часть останется в наших воротах». «Вот это хорошо, спасибо, командир». «Да не за что. Расслабляться не стоит, нам еще под землей работать». «Это точно». Тундра отключился от канала, довольно улыбнулся и подмигнул практически валившемуся с ног еноту. Тот недоуменно уставился на него. «А что такое случилось?» «С Альянса силы подошли, так что, боец, все, конец плохим ожиданиям». Енот улыбнулся, довольный совершенно по-детски. Тундра посмотрел на него, хмыкнул и двинулся в караулку, на ходу бросив: «Ты пока не расслабляйся тут, бди и присматривай за напарником». Парень кивнул. Мысли в голове разом заворочились. Подумать только, неделю назад он так же точно торчал на вышке, задроченный по самое не хочу. А сейчас все стало куда более сложным и тяжелым, да вдобавок перспектива насильственно погибнуть сделалась намного реальнее. Ну и что? Дело того стоило. Покосившись на стоявшего у другого края рыжего патрульного, енот снова задумался, не забывая следить за обстановкой. Пока слава Мэд Максу, не было ни столбов пыли за невысокими холмами, ни рычания моторов с той стороны, откуда люди Герца ждали вооруженной помощи Эмирата. Мысли крутились вокруг событий последних дней, перескакивая с одного на другое, выбрасывая разные воспоминания, которых хватило бы прошлому еноту на целую жизнь. Новому это казалось само собой разумеющимся и привычным. Даже вчерашний бой, оказавшийся самым серьезным за все время нахождения в отряде, не ударил так, как мог бы. Нет, ничего подобного. Наверное, свое боевое крещение он уже прошел, и так что не было стыдно перед новыми товарищами. Не товарищами, мысленно поправился енот, братьями. Именно братьями. И что говорить, от таких братьев и сестер, которых судьба послала ему, парню с неудачной судьбой, сироте, потерявшему все, отказаться было невозможно. Да, своим он уже практически стал, это было заметно. Но все равно, надо и дальше стараться, чтобы отношение к нему стало совсем другим. И этого енот решил добиваться всеми способами, что были доступны. Вчера, видя, что мусорщика и толстого, попавших к южному рынку в числе первых, шатает от усталости, он сам вызвался занять пост до утра. Одобрительный взгляд Тундры, выдавшего ему толстую коробку прибора ночного видения, явно говорил о том, что решение было правильное. Спасибо рыжему стражнику, вместе с ним, заступившему на дежурство. С ним стоять было не так скучно и тоскливо. Когда схлынула горячка, накатившая там на площади, енот стал мысленно возвращаться назад, вспоминая все, что сделал. Как вместе с Ганом и Винниту они выскочили забежавшей впереди них Файри и приняли в три ствола несколько мятежников, чуть не пристреливших ее сзади. Или то, как долго не хотели сдаваться, не успевшие уйти в ворота трое незнакомых и ни разу не виденных в городе южан, оказавшихся серьезными бойцами. Винниту пришлось угодить в лазарет, но при этом он не тащил Файри, а наоборот, чистильщица поддерживала его, раненого в ногу. Караулку с тремя ее защитниками закидали всякой вонючей дымящей дрянью, выкурили и разоружили. А уж потом, после окончания стрельбы, проветривали ее не меньше часа. И все равно она до сих пор ужасно воняла. Да вообще, вчерашний день был богат на события, о которых раньше и в голову не могло прийти. Волхов остался жив, и это была самая лучшая новость. Его сильно изранило осколками, обожгло, но организм чистильщика выдержал. На скауте, у которого не работал поворотный механизм башни, его отправили в городскую больницу, откуда Айболит обещал забрать его не раньше, чем через 3 дня. Тундра злился и переживал, но одновременно радовался, что в башне тогда не оказалось Гана. Оружейник необходим был там, куда им предстояло вскоре отправиться. Впереди ждало самое сложное, в чем он, скорее всего, тоже будет участвовать — зачистка подземных коммуникаций. И серые подземники, до которых нужно добраться и уничтожить. Вот тут-то и станет окончательно ясно, примет ли его отряд. Енот поежился, вспомнив изломанное темно-серое тело, лежавшее на столе в блоке инженера, вытянутые длинные пальцы с внушительными когтями, чистокол острых зубов в пасти. И то, что узнал совсем недавно о происхождении подземников. На душе снова стало муторно. Но что оставалось, кроме как не пройти путь до конца? Стражник, смотревший в сторону закругления стены, уходящей направо, протянул руку и толкнул его в плечо. Когда енот повернулся, безмолвно ткнул пальцем в ту сторону, где параллельно городскому ограждению, когда-то давно слепленному из блоков, кирпича, строительного мусора и металлического лома, двигалась небольшая колонна. Броневик, похоже на тот, что был у капитана, 2 грузовика, открытая машина с высокими дугами над пассажирами и пулеметом на станине посередине. И на борту каждой машины, выведенная краской, виднелась большая звезда с алыми лучами. Енот вздохнул, понимая, что безумные 2 суток наконец-то закончились. Он поднял трубку телефона, покрутил ручку и дождался ответа Тундры. Сообщил о прибывшем караване, внимательно следил за процедурой проверки, не убирая ствола с борта вышки и не поднимая забрала шлема. А мало ли, вдруг это военная хитрость представителей Эмирата? Он грустно усмехнулся про себя. Тот, оставшийся позади енот, такого бы не подумал. Всего 1 неделя. Возможно ли так измениться? Оказалось, возможно. Потом машины заезжали внутрь, слышался грохот приземляющихся на асфальт подкованных сапог. Четкие звуки команд, перед воротами расчехляли странные штуки, которые были прицеплены к обоим грузовикам и катились на небольших колесах. Они оказались похожи на сгоревшую зенитку, имели по 2 ствола и большие короба, присоединенные с каждого бока. И где-то минут через 20 лестница задрожала под ногами поднимающихся на вышку людей. Сразу стало тесно, так как вместе с Тундрой наверх поднялся подтянутый офицер в темно-зеленой форме и 2 солдат в обычном камуфляже, бронежилетах и касках. А енот и рыжий стражник отправились наконец-то вниз, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Попрощавшись, рыжий побрел по разрушенной, заваленной битым кирпичом улице куда-то вглубь города. Енот, еле-еле перебирая ногами и ощутив разом навалившуюся усталость, взобрался на броню жнеца, уже начавшего ворчать турбиной. Прислонился спиной к нагретому осенним солнцем металлу башни и провалился в глубокое, без каких-либо снов, забытие. Тундра недолго сдавал дежурство прибывшим воякам. Через 15 минут он вышел из караулки, махнул на погрузку ожидающим чистильщикам, забрался сам сверху, кивнул Гану в сторону мирно спящего енота, и жнец мягко тронулся с места, поехав в объезд к северным воротам в лагерь. Утро следующего дня выдалось бодрым и богатым на события. С позаранку в город примчался разъездной автомобиль рудничной стражи, остановившийся прямо перед лагерем. Выскочивший из него, растрепанный малый в рабочем комбинезоне метнулся к проему между машинами и был моментально остановлен разом возникшими с 3 сторон собаками. Чуть позже к ним присоединились, как всегда, невозмутимые близнецы. Как оказалось, ночью на шахтах все же началось то, чего они опасались. Подземники прошли через один из основных штреков на поверхность, уничтожив пост дежуривших стражников и наполовину вырезав наружное охранение, состоящее из солдат Альянса. Потом твари двинулись в сторону бараков рабочих, но были остановлены огнем единичного бронеавтомобиля, приданного командиром отряда КВБ на усиление. Тем не менее, человеческие потери составили 27 человек. Такого кровавого урожая в городе еще не было. Капитан, узнав новости, ругался долго и с фантазией. Енот, который спал во вновь поставленной палатке, проснулся от одной из виртуозных нецензурных тирад, выдаваемых разозленным Кэпом. Лагерь был поднят на ноги с потрясающей быстротой. Мерлин получил задание готовиться к серьезному и долгому походу внутрь угольных копий. Тундра, также ругаясь себе под нос, отправился думать над тем, кто еще сможет пойти под землю. Айболит, взяв с собой Фроста, Файри и Медовую, пошел готовиться сопровождать отряд и собирать все необходимые медикаменты. Рядовой состав, осознав, что обещанного дня отдыха не предвидится, перекурил, поругался и принялся собираться. Енота под руководством Гана, проверяющего экипировку, амуницию и боеприпасы, неожиданно вызвали к капитану где-то через час после всеобщей раздачи из звездюлей. «Едешь со мной в город!» Капитан, старательно мылившись щеку по мазкам, хмурился в маленькое зеркало. «В качестве ординарца. Все понял?» «Да». «Попроси Гана сделать все за тебя. Начнет ворчать, скажи, что я приказал, хотя он и не начнет. Енот, подожди». Он повернулся к нему. Вид у командира отряда сейчас был далеко не командирский и даже не воинственный. Старая застиранная футболка, обтягивающая совсем не атлетического сложения торс, шлепки на босу ногу вместо стоящих в углу и зеркально блестевших ботинок, которые в первый раз енот увидел раньше его самого. Одна половина лица в густой пене, вторая гладко выбритая и казавшаяся еще более худой. Обычный мужик, уже не молодой, не броской внешности, если не считать большого количества шрамов. И татуировка такая же, какую енот увидел у некоторых чистильщиков. Черная рука с мечом на фоне алого косматого солнца на левом плече в обрамлении переплетающихся странной вязью черных полос. «Ты вот что, сынок!» Кэп задумчиво пожевал верхнюю губу, прежде чем продолжить. «Находись всегда рядом со мной или с инженером. Если вдруг кто-то из безопасников начнет задавать вопросы без нас, думай, что говоришь. Понимаешь, дело тут такое. Они всегда копают и копают. Кто-то без этого уже не может. А кого-то бесит, что статус отряда не дает им возможности выдрать из нас все, что им хочется узнать. Ты еще ничего не знаешь, и опыта общения с такими людьми у тебя нет. Так что будь осторожнее, хорошо?» «Хорошо, командир», — енот кивнул головой. «Я пойду к Гану. Через сколько быть у машины?» «Через 20 минут. Успеешь поесть, если захочешь. Один Мэд Макс знает, сколько мы там будем. Давай, иди». И капитан отвернулся, продолжив скоблить лицо опасной, блестящей в лучах солнца бритвой. Енот пошел к оружейнику, на ходу обдумывая сказанное. Про комитет внутренней безопасности он, как и любой гражданин Альянса, слышал, и не раз. В городе его представлял предатель Герц, отвечавший как за безопасность мэра, так и за выявление всего, что может грозить Альянсу. Енот прекрасно понимал, что прибывшие безопасники сейчас наверняка злы вдвойне. Как же, такой прокол в их собственном хозяйстве? Тут ведь и не скажешь ничего. Вот они, последствия, налицо. Звезда разом могла потерять один из самых окраинных городов у фронтира и драгоценные шахты, дававшие столь необходимый уголь. Можно не сомневаться, Настроение у серьезных мужчин в черной форме куда как плохое. И ждать от них можно чего угодно. Перекусить сделанными на скорую руку бутербродами он и вправду успел. Там же у Гана, который новость воспринял спокойно, отложив собственный комплект защиты в сторону и взявшийся за енотовский. А парень сидел на верстаке, запивая сухие куски вчерашнего хлеба с колбасой, обжигающим чаем, и слушал, что оружейник ворчит себе под нос. КВБшники, мать их, чучела картонные. Вот не люблю я их, брат. Страх как не люблю. Постоянно крутятся, норовят к тебе в кунг залезть, вынюхивают что-то. Как с рейда вернемся, так обязательно, а не тут как тут. А где были? А что видели? А что привезли? Да какая тебе хрен разница, чего я привез? Да, братишка? Так ни хрена, обязательно начнут интересоваться еще серьезней, если ненароком захочешь вежливо послать. А что ищут-то? Енот быстро глотнул и поморщился. Горячий чай обжег небо. Отряд же неприкосновенен. Неприкосновенен, это точно. Только видишь ли, енот... В Альянсе есть еще санитарный контроль, мимо которого после рейда не пройдешь. Нас и наши осматривают, и те. А каждый второй у санитаров — безопасник. Что ищут? Ну, спросишь тоже. А вдруг наш Кэп решил взять и разом угрохать всю верхушку Альянса, которая, к примеру, собралась на озерах под Пармой рыбки половить? Водки покушать и девок по саунам потискать. Мы же постоянно сталкиваемся с консервами. Рассказывал уже. И вот нашли мы, к примеру, опять же какую-нибудь старую хрень, которая может распылить яд так, что никто и не поймет, что случилось. Или образцы стрелкового оружия огромной мощи и убойного эффекта, а им не захотим показать. Непорядок, мать их. — Ясно, — протянул енот. «Плохо. Да ладно тебе!» Ган смахнул пот со лба и нацепил специальную маску, чтобы лучше видеть то, что творилось в потрохах енотового оружия. «Ты это, бестолочь, пока не уехал, сходи к Медовой. Обижается ведь девчонка. Понятно, что ты вчера вырубился, но ведь...» Енот встал, понимая, что краснеет и ничего не может с собой сделать. «Ведь вчера...» Вечером, когда он пробрел в сторону палатки и рухнул на койку, еле скинув защиту, она зашла. Но что говорила, что он ответил, не помнил, вырубился. В суматохе утра оказался рядом, но девушка почти сразу ушла помогать Айболиту, а он отправился к оружейнику. Енот, оставив кружку с недопитым чаем дымиться на верстаке, бросился в сторону медицинского блока. — Эх, молодежь! — Ган покачал головой, слыша, как подошвы ботинок простучали дробь по кунгу инженера. — Ничего сами не умеют. Все подсказывать нужно.